Глава 48. Судорожно ищу глазами помощи. Я не могу открыто позвать никого, ведь иначе Микаэль все поймет. Я вижу тонкую серебристую нить, тянущуюся от Микаэля. Все как во сне. Она вплетается в энергетический шум обряда, маскируется под дрожание воздуха от песни Арсы. Но она есть, и по ней течет не сила, а отрава. Тот самый страх, который я испытал во сне. Страх, что Артура разорвут. Это Микаэль вбрасывает его в меня. В меня! Чтобы через нашу связь, через мою панику, мою уверенность в провале, заразить Артура там, в мире духов. Чтобы его собственные самые глубокие опасения, усиленные моим ужасом, материализовались и разорвали его изнутри. Сон начинает сбываться. Я пытаюсь отгородиться, мысленно сомкнуть щит, как учила Арса. Но страх уже здесь, внутри, он шепчет. Артур не вернется. Ты видела, они его разорвут. Он умрет, и ты останешься одна, с ребенком. Враждебный клан, ты не справишься. Нет, нет, нет, нет. Я сжимаю кулаки, ногти впиваются в ладони. Боль острая, реальная, ненадолго прорезает туман паники. Надо разорвать нить, надо остановить Микаэля, но как? Мои глаза бешено бегают по поляне. Арса полностью поглощена проводником. Ее сила удерживает канал. Армель, Владимир смотрят на Артура. Их лица искажены тревогой. Они не видят атаки на меня. «Татьяна! Где Татьяна? Я не вижу ее!» Паника, холодная и липкая, поднимается по горлу. Я теряю время. Каждое мгновение Микаэль отравляет меня. А через меня Артура. В мире духов это может длиться века, а здесь пройдут секунды. И тут мой взгляд падает на Мирель. Она стоит чуть в стороне ото всех. Ее глаза такие же, как у Микаэля, прикованы к отцу. И в ее взгляде буря. Даже думать не хочу, что она чувствует. Наши взгляды встречаются всего на долю секунды. В ее глазах я вижу тот же ужас, что и во мне. Поджимая губы и как могу, показываю глазами, что все пошло прахом. Понимаю, что возлагаю надежды не на того человека. Но разве у меня есть выбор? Мирель начинает крутиться. Сталкивается взглядом с Урсулой и опускает глаза. Нет, она не пойдет против матери. Все пропало. Закрываю глаза и пытаюсь справиться со своими страхами в одиночку. Но уже через секунду слышу тихий голос бабушки за своей спиной. «Не оборачивайся, моя хорошая. Мирель сказала, с тобой что-то происходит. Что надо сделать?» Выдыхаю с облегчением и даже улыбаюсь. «Микаэль воздействует на меня», — шепчу в ответ. Слышу тихие шаги. Бабушка уходит. Но что она будет делать, я не знаю. Но уже через минуту я чувствую, как давление спадает. Бросаю взгляд на Микаэля и вижу, что он почти ползает по поляне и что-то ищет. За его спиной вижу Татьяну, которая с ухмылкой подбрасывает камень и, перехватив его в воздухе, зажимает в кулаке. Отлично, передышка. Короткая, но она нам нужна как воздух. Перевожу взгляд на мужа и вижу, как его лицо искажается болью, а на груди открывается кровавая рана. Что происходит? Нет, мы же мы... Дом совета. В это же время. Дом тонет в гробовой тишине. Все там, на поляне. Все, кроме них. Владимир отщелкивает замок отмычкой. Просто эффективно. А главное, никакой магии. Дверь скрипит, впуская их в прохладный полумрак кабинета Микаэля. «Быстро!» – бросает он через плечо, прикрывая дверь. «Пока стая смотрит на шоу, а моя внучка ничего не заподозрила». Марьяна уже у большого окна, из которого виден край поляны и свечение ритуального круга. Она прижимает ладонь к стеклу, глаза прикрыты. Ее дыхание неровное. «Артур», — шепчет она, — «держись, внучок. Духи, они не жалеют слабых. Так что покажи им, кто здесь настоящий медведь». «Не ной, ведьма», — отрезает Владимир, методично обыскивая письменный стол. Его движения резкие и точные. «Твой внук – кровь моей крови. Истинность не подделывается. Если он там, где он должен быть, выдержит. А если нет, Значит, и не нужен он был Тее. Он швыряет в сторону кипу официальных бумаг, счета, отчеты и распоряжения. Это шелуха. Истина всегда прячется глубже. Марьяна отрывается от окна. «Ты все такой же несносный. Начинаю думать, что зря сняла проклятие», — шипит она. Но в голосе больше усталости, чем злости. «А ты как перегретый самовар», — парирует он, приседая к нижнему ящику стола. Замок не поддается. Владимир хмурится, сжимает кулак и бьет. Дерево трескается сухим хрустом. «Эмоции льются через край, мешают видеть. Не натвори глупости снова. Лучше приступай уже к делу». Марьяна молча кивает. Она отходит от окна, достает из складок платья маленький мешочек с солью, сушеными ягодами можжевельника и огарком черной свечи. Рассыпает соль на ковре, очерчивая вокруг себя круг. Садится в центре, зажигает свечу. Пламя дергается, но быстро выравнивается. Она закрывает глаза, начинает негромкий монотонный напев. Воздух в комнате тяжелеет, начинает пахнуть полынью. Владимир тем временем опустошает сейф, встроенный в стену за портретом первого вожака. Потускневшие от времени медали и маленький, неприметный ларец из темного дерева. Он тянется к нему. И тут дверь распахивается. На пороге застывает старая шаманка. Ее глаза мутные и невыразительные минуту назад. Теперь горят лихорадочным ядовитым светом. В руке посох с треснувшим навершием. «Нельзя!» Ее голос скрипит, как несмазанная дверь. «Вы оскверняете священное место совета!» Марьяна не открывает глаза. Ее напев становится громче. «Священное место уже осквернено тем, кто его возглавляет». Спокойно, даже лениво бросает Владимир, наконец-то подцепляя замочек ларца лезвием канцелярского ножа. «Это не твое дело. Лучше уходи, пока можешь». «Вон!» Шаманка вскидывает посох. Из трещины вырывается тонкая зеленая струйка дыма. Он тянется к магическому кругу Марьяны, шипя как кислота. Марьяна одним резким движением руки рассекает воздух перед собой. Невидимый щит звенит, отражая ядовитый поток. Соль по краю ее круга чернеет. «Владимир!» — сквозь зубы говорит Марьяна. Ее голос напряжен от усилия. «Работай быстрее! Эта стерва питается от того же камня. Она сильнее, чем кажется». Старик рычит, но его пальцы уже лихорадочно роются в ларце. Старые письма, локон световых волос, перевязанной лентой, безделушки. Он почти готов швырнуть его в стену, но его пальцы нащупывают ложное дно. Еще один щелчок, и подкладка отходит. Там лежит одна единственная пожелтевшая фотография. Владимир замирает. Его холодная уверенность дает трещину. Глаза сужаются, потом широко раскрываются. «Нет», — вырывается у него хриплый шепот. «Такого я не ожидал». В это время шаманка меняет тактику. Она начинает бить посохом в пол, выкрикивая гортанные заклинания. Тени в углах комнаты шевелятся, сгущаются, принимая звериные очертания. Они ползут к кругу Марьяны. «Хватит!» Марьяна вскакивает. Ее свечи вспыхивают ослепительно белым пламенем. Она хлопает в ладоши. Один раз, резко. Звук, словно лопнувшей струны, разносится по комнате. Тени с визгом рассыпаются. Шаманку отбрасывает к стене, как тряпичную куклу. «Не шевелись, пока я тебе хребет не сломала», — бросает Марьяна, тяжело дыша, а затем подходит к Владимиру. «Что там? Что нашел?» Молча, все еще не веря своим глазам, Владимир протягивает ей фотографию. Марьяна берет ее, подносит к свету догоревшей свечи. И ее брови медленно ползут вверх. Вся ее ярость, все напряжение сменяются ледяным, всепонимающим спокойствием. «Да», — тихо говорит она, — «это многое объясняет. Все, если честно». Она поворачивается к шаманке, которая постановая пытается подняться. Взмах руки и невидимые путы сковывают старуху, прижимая к полу. «Идем». Командует Марьяна, пряча фотографию. Теперь мы знаем, с каким чудовищем имеем дело. Осталось только предъявить доказательства в нужный момент». Они выходят, оставляя связанную шаманку в темноте опустевшего кабинета. Тишина снова смыкается над домом совета. Но теперь она полна нового смысла. Теперь главное, чтобы Артур выстоял, и тогда все решится.